Глава 9. Итак, сейчас новостная сводка происшествий по городу. В столице уже несколько дней ищут злоумышленника, что терроризирует город своими выходками. Как вы знаете, обычные граждане уже даже окрестили этого, не побоюсь этого слова, бандита злым духом. Буквально сегодня утром стало известно, что этот названный в народе злой дух вывалил перед зданием городской администрации кучу непонятного содержания и поджег. Приехавший на вызов пожарный наряд попытался потушить пожар по стандартной схеме с применением пожарных гидрантов, в результате чего весь фасад здания был буквально вымазан в навозе и едком пахучем веществе. Руководство МЧС ответственность за испачканный фасад на себя не берет, оправдываясь тем, что действовали в соответствии со всеми регламентами и нормами. Напоминаю, до этого злой дух довел до нервного срыва одного из деятелей культуры неизвестным устройством, что генерировало стук по окну. Актер находится на реабилитации, возвращаться в свой загородный дом отказывается под предлогом того, что в доме завелось привидение. С ним работают психологи. Устройство не найдено, но то, что оно было, удалось установить по найденной гайке самого устройства. На этом выпуск новостей закончен. Всем хорошего дня. Неделю. Целую неделю я искал способ отомстить. В целом план у меня созрел уже давно, но вот как его реализовать, пришлось попотеть. Начал с того, что шерстил все возможные форумы и гайды по игре. Думаете, мне это очень помогло? Нет. Только больше понимал, что это отдаляет меня от задумки. Пришлось опять листать и читать форумы, общаться в чатах и попробовать узнать некоторые нюансы, так необходимые мне. Знаете, что помогло? Обычный ребенок в чате разработчиков, который спросил, можно ли приручить попугая. Можно был ответ, а я понял, вот оно. И с этого момента я понял, как надо действовать. Первым делом отписался в почте отряда, что в принципе решение найдено, но нужна небольшая помощь в подборе рецептов и некоторых техник. Потом шерстил форум питоводов на предмет возможности приручения или обездвижения некоторых отдельных видов монстров. В назначенное время я появился в круге возрождения, в котором уже находился Лео. «Ты готов? Тогда начинаем», и я призвал к себе Вада. «Каков план?» — сходу начал гном. «Держи, призовешь нас к себе», — передал я ему свиток телепорта отряда. «Так я ж в тюрьме», — удивляется гном. «Как вы потом оттуда сваливать будете?» «Это моя проблема. Ты, главное, выполни то, что надо». «Астра Гомолепис мне быть, если я с такой задачей не справлюсь. Отзывай». Как только оказались в тюрьме, на меня вылупилась сразу же толпа народа, так как были мы во дворе. Открытие портала произвело фурор. Гном же сразу потащил нас в определенную сторону. Я был прав. В игре, как и в моей юности в тюрьме, были свои смотрящие. А значит, мы сумеем договориться. На все про все в тюрьме я потратил 4 часа, час на переговоры, а 3 на то, чтобы поднять скандал о незаконном упекании нас в тюрьму. Потом еще минут 30 на реакцию охраны, смотрителя тюрьмы. Час на сверку доставленных заключенных и оставшееся время на решение этой проблемы со стороны администрации тюрьмы. Далее наш путь лежал в сторону порталов, городского аукциона и одного острова, в котором были попугаи. А еще надо было бы навестить нашу крепость и гоблинов. И вот мы в своем убежище в гроте, что изначально обнаружили. Вокруг нас куча клеток с пернатами. Тут были попугаи и вороны. И план у меня на них были очень обширный. «Знаешь, енот, я тут подумал и понял, что детство у вас было очень тяжелое», — выдал вдруг Леодан, отчего я себе на ногу чуть тяжеленную клетку не опустил. «Это еще почему?» «Ну, сам посуди, у вас шутки и розыгрыши какие-то обидные». «Скорее они на сообразительность, но это же не все розыгрыши, о которых я рассказал, а самые обидные, которые хочется применить к врагу или к противнику». «Да, я согласен, но вот до этого ты рассказывал про лагеря, а я на досуге почитал, что такое лагеря, и что-то прям не хотел бы я расти в ваше время». «Да нормальное было время, веселое». «Да? А вот скажи, во что вы играли в детстве?» «Ну там, вышибалы». «Это что такое?» — оживляется эльф. «Это когда с двух сторон в тебя пытаются попасть мечом, а ты уворачиваешься». «Звучит как издевательство. А еще?» «Съедобное, несъедобное?» «Ну что, есть нечего было?» «Почему? Наоборот, все было вкусное и натуральное». «Тогда как вы играли в это?» «Ну, там надо было угадать, можно это есть или нет». «Вы мазохисты, да?» «Да нет же, просто игра такая. Тебе кидают мяч и говорят слово, и ты, если слово обозначает что-то съедобное, мяч ловишь, а если нет, отбиваешь». «Мяч ловишь, чтобы съесть, да?» «Да нет же, просто игра на реакцию». «Ну хорошо, а еще какие игры?» «Казаки-разбойники. Те, кто разбойники, убегали, а казаки ловили разбойников и пытали, чтобы те сказали кодовое слово». «И ты еще говоришь, что хорошее детство было? С пытками в играх?» «Да отличное детство было». «Ага, вы небось еще и на палках дрались». «Почему, небось, дрались? Что за жуть? Зачем?» «Ну, мы в мушкетеров играли». «А палками зачем? Нельзя было купить шпаги в магазине? Если бы они там были. Мы шпаги сами делали, как раз из этих палок. И клюшки еще делали, и мечи, да много чего. Вот я и говорю, тяжелое детство. Ну тебя, ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках. Вам и колбасу не давали, восклицает Леодан. Отстань, лучше делом займись, нам еще великана ловить. Кстати, зачем нам великан? А кто, по-твоему, сможет сделать такой большой заряд для мины? Так в игре же ходить в туалет нельзя, точнее, на программном уровне прописано, что этого нет. А то, что было с гномом, это, можно сказать, некий глюк системы. Он незначительный, проходит 1 на 1000, просто когда человек набирается в игре, то мозг дает сигнал о том, что надо сходить в туалет. Вот и игра иногда срабатывает на то, что человеку надо. Хотя самого процесса и не будет видно. Так что не знаю, как ты решил проблему с миной. Ну, там не совсем с миной, но просто вот скажи, ты читал квест «Найти великана»? Читал. И что? А по каким следам ищут его? По его экскрементам. Ты ответил на свой вопрос. 3 дня спустя. Ты тащишь или нет? Ворчал я на гнома. Тащу я, тащу. Ты сам попробуй. Как ты вообще додумался до этого? В гайдах вычитал. Да где? Где? Там нет такого. Я все перерыл. Почему нет? В одной локации есть квест, в котором надо успокоить тотемного зверя. Но в звере застряла стрела другого племени. В итоге тебе сначала нужно напоить животное снотворным, а потом безбоязненно подойти и выдернуть стрелу. Как сказали те, кто проходил квест, снотворное выдает шаман из чана. Хорошо, это понятно. Чан мы выкрали. А дальше что? Как ты умудрился дать это снотворное великану? Все просто. По одной легенде, великаны любят овец. Точнее, циклоп, но тут схожий случай. Я очень много добавил ему в котел специй. А точнее, пересолил его похлебку, в которую он варил остатки барана, пригнанного мной. В итоге он захотел пить, а я дал ему наш свистнутый чан. Все равно не понимаю, как ты к этому пришел, возмущается гном. Но как ты его заставишь гадить у ворот? А, с этим проблем тоже нет. Я в ту же похлебку добавил слабительное. Как? Выкрикнул эльф. Где нашел? Так квест же есть, в котором надо вылечить одного барона с его диареей. В целом там, когда его выполнишь, в инвентаре остается пузырек, в котором травили барона. Вот его и подлил. Так это же не слабительное. Там в квесте барон просто мучился болями в животе. Ну, есть у меня уверенность, что все сработает. Главное вовремя дотащить этого до ворот. Ради такого дотащим. Почти под самое утро мы притащили великана к воротам замка тех, кто отправил нас на перерождение. Так называемые випы. Даже название клана у них было «Вип». Как пояснил Лео, это дети-мажоры, основавшие свой клан и вкладывающие в его развитие наличные. Пресловутый донат. А лучших игроков банально покупая. Вот и работали на этот клан несколько команд киберспортсменов. Скинув тело с телеги, развязав, тихо и быстро отбежали на безопасное расстояние и, спрятавшись в зарослях кустарника, решили посмотреть дальнейшие события. Форум Вита Нова. Адский ППЦ. Это уже становится традицией. Опять ежики отличились. Ссылка на видео. Ежики обгадили замок випов. Убиваха Мяумяха. А чё они на этих-то взъелись? Випы только бабло могут раскидывать. Там игроков нормальных раз-два и обчелся. Адский ППЦ. Да походу их хорошо так подставили. А вообще там наезд на определенную пати. Эти ежики реальные отморозки. И они каким-то чудом уговорили кучу пернатых говорить несколько фраз, повторяя их при виде нескольких игроков. Короче, вот ссылка на предъяву игроков. Уважаемая администрация, большая просьба разъяснить суть игрового процесса касательно нелицеприятных фраз, высказываемых в адрес игроков неигровыми персонажами. В частности, над игроками Легат, Торио, Кабум, Асперо и Ренегат птицы каждый раз выкрикивают слова «обосрыш», «предатель», «продажная девка». Также большая просьба разъяснить, с какого игрового времени было произведено обновление, позволяющее неигровым персонажам гадить. Ответ просьба направить на электронную почту, указанную ниже. Убиваха Мяумяха. О как, это что там на видео такое, что они прям жалобу катают? Адский ППЦ. Посмотри. Злой траль. А, народ, админы видос удалили. Что там было-то хоть? Вежливый поц. Там было полное обсирало у випов и их приспешников. Злой траль. Можно подробнее? А то прям интригуешь. Я пока ищу на ресурсах, тут хоть суть пойму. Адский ППЦ. Все просто. Ежи в своей манере подложили большую такую свинью виповцам, а точнее одному их фулл-пати. Уж не знаю, как они подгадали момент, но в определенный день они к замку приперли великана. Тоже, кстати, вопрос, как они это сделали, но не суть. Великан проснулся, был зол, а так как в замке как раз дежурила эта пати, они вышли грохнуть этого моба. И ведь правильно действовали. Воин все время агрил великана на себя, отворачивая его от остальных, а те, соответственно, держались за спину великана и наносили урон. Казалось бы, что могло пойти не так? Но у великана случился жесточайший приступ диареи, да такой, что всех, кто за спиной стоял, всех к стене и прибило. Там даже отпечаток остался на стене-то. Один воин чист. И ладно такой конфуз, так в это время над замком спорхнула стая ворон и давай кричать: «А босс, реши!» Злой траль: «Ни хрена себе замес, надо это увидеть срочно!» Адский ППЦ: «Ага, виповцев теперь кроме как золотари никто не зовет!» Злой траль: «Ха-ха-ха-ха, да выпендривались! А что, считали себя золотыми, вот и стали золотарями!» Отступление первое. Анжела сидела у себя в комнате и предавалась раздумью. Может быть, и показалось бы на первоначальный взгляд, что она была ветреной девушкой, но думать она все же умела, что подтверждалось дипломами о среднем образовании, высшем и работе в Сомния. Но сейчас девушка была далека от земных забот. Ее больше занимала такая любопытная компания, в которой ей чудом удалось побывать. То, что это тот игрок, из-за которого на ушах стоит весь отдел, она поняла сразу. Но как ему удаются все его выходки, она так и не могла понять. Ум? Человек умен, это она поняла сразу, а уж его пристальный взгляд на нее, когда та хотела немного пофлиртовать и зародить зерно сомнений в их группе, сразу предупредила о нежелательном развитии событий. И было в еноте что-то такое, чего ну никак не хотелось ощущать на себе. Это поймут только, пожалуй, женщины, есть в нем некий скрытый зверь, что ли. Она никак не могла объяснить свои ощущения, поэтому еще сильнее заводила себя и бесилась от того, что все так сложно. «Так, все, хватит, нужно все рассказать Евгению Алексеевичу. Пусть у него болит голова». Анжела быстро встала с кровати, оделась и выбежала в направлении работы. Уже через час она и ее руководитель сидели в кабинете, попивали горячий кофе, и девушка обстоятельно докладывала о том, что с ней произошло. При этом не утаивая того, что попытка соблазнения была пресечена на корню. Анжела не была наивной и уж точно понимала, что об этом бы ее сразу попросили бы. Чай уж не дурна собой. «Когда вы договорились встретиться?» — прервал ее рассказ Солдов. «Никогда. Енот должен разработать план мести и связаться с нами». «Хм, тогда посиди тут, сейчас позову одного человека, все расскажешь ему». Когда в кабинет ввалился их стажер, Анжела удивилась, но потом поняла, что тут не все так просто, и стажер этот, взявшись непонятно откуда, мог быть кем угодно. Повторив свой рассказ для вновь прибывших, она стала наблюдать за реакцией присутствующих. «Да, ситуация так себе». «Вы сейчас о чем?» — не выдержала Анжела. «Можно?» — кивнул на нее стажер, глядя при этом на Солдова. «Можно, она умная, не проболтается», — ответил ее начальник. «Скажите, что вы знаете об искусственном разуме?» «Что велись разработки, но проект так и не был завершен. И не были созданы, или сам проект требовал баснословных вложений. Это если в общих чертах». «Это что касается официальной версии», — прервал ее стажер. «А вот неофициальная, она немного другая. Разработки эти ведутся до сих пор, и даже созданы пару образцов. Только дело в том, что один из образцов пропал. Не спрашивайте, как, я не смогу вам ответить, тут больше епархия вашего начальства. Но не в этом дело. Как вы думаете, как так получилось, что Сомния — единственная международная корпорация такого масштаба?» «Общий проект?» «И да, и нет. Сомния — это скорее группа стран, объединенных одной идеей — поймать этот сбежавший образец». «Вы хотите сказать, что вся игра — это...» «Да, но он так хитро прячется, что фактически невозможно его отследить». «А как это связано с енотом, да? Он как-то влияет на него?» «Да. Его нам посоветовали как человека, умеющего находить нетривиальные решения. И глядя на то, что он вытворяет, мы склонны верить тому, что у нас все получится». «Но ведь это не все, да?» — ерзает на стуле Анжела. «Увы, но есть большое «но». Отследить ИИ мало, его надо еще суметь поймать. Увы, отключение серверов не даст 100% гарантии, так как мы живем в век электроники». И тут вроде появился шанс в лице одного человека, но мы потеряли енота. Как это? Вот так. Я не все знаю, да и твой руководитель не знает всего, но получается, что у енота очень специфические навыки. И он изначально подготовился так, что мы не можем его отследить. Уж как он это сделал, мы без понятия. Плюс, возможно, его прикрывает ИИ. Но сам факт, у нас нет возможности влиять на процесс. И вот тут на арену выходишь ты. Что мне это даст? Ну, давай попробуем договориться. «А можно еще вопрос?» — удивилась своей наглости девушка. «Задавай. А как вы его потеряли?» «На этот вопрос ты тоже должна будешь помочь ответить». Мы сидели в трактире в окружении кучи недовольных игроков. «Как так получилось?» — спросите вы. «А все банально, мне захотелось расслабиться и погудеть. А так как в этом игровом мире были доступны вкусовые чувства, то выбор пал на увеселительное заведение формата блатной кабак типа трактир. И вот когда я уже был на веселе, то как истинному патриоту своей страны и ценителю русских традиций мне захотелось спеть. А что поет русский человек, когда ему хорошо? Правильно, о том, что когда-то ему было плохо или грустно. Что начал петь я? Да, собственно, старую в миру песню. «Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой? Ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой». «Енот, мне кажется, нас будут убивать. Заткнись, пожалуйста». «Чего это нас будут убивать? Хорошо, сидим же». «Я тут в окно выглянул. Так там знаешь, кто летает?» «Кто?» — не понимаю претензий. «Вороны». «Так пускай летают, не мешай петь». «Что ж ты когти распускаешь?» «Да замолчи ты уже. Ты что, не понимаешь, над кем вороны кружат?» «Так над покойниками, не понимаю я Леодана». «Аморфофалус вонючий. Слепота куриная повсюду». «Эк ты золотых мальчиков обозвал курицами желтенькими. Я тобой восхищаюсь, Ват». «Тьфу!» — сплюнули мои друзья. «Чего паникуете? В городе убийства запрещены, а подраться мы всегда за, тем более в кабаке-то». И тут к нам подошел игрок в образе воина. Образ, мягко сказать, был слишком пафосным, куда там голливудским пародиям на Геракла. Тут все просто кричало о крутизне и состоятельности игрового персонажа. «Если ты не заткнешься, мы не посмотрим на то, что ты в городе», — выдал псевдо-Геракл. «Не питоводы мы, не хиллеры, и сожалений горьких нет, как нет. Мы выгребатели, говнокопатели мы, из темной ямы шлем привет». «Убью, сука!» И только он хотел выхватить меч, как получил ногой между ног. А так как бил я носком сапога, а он тяжелый, да еще носок обит железом, в общем, в песне появился фальцет. Коварство плюс +3. «К бою! Ассенизаторы честной народ бьют!» — кричал какой-то подвыпивший игрок. «А пунция хуажо пензис. Нам сейчас пестики повыдергивают, да в продольный канал вставят. Енот, какого корешка тебе петь потянуло?» — спросил Ват, отбиваясь сразу от трех золотарей. «Не дрейфь, бородатый. Ты еще на деревенской дискотеке не бывал, там и покруче бывает. Я ж говорил, у тебя трудное детство, тебе к психологу надо». Я не стал отвечать эльфу, этого дурака не переубедишь. Тем более я был занят, махал лавочкой, как заведенный. Если бывшие виповцы и думали, что смогут до нас добраться, то у меня изначально было понимание, что как только одному прилетит по лицу, то драка начнется во всем трактире. «Почему?» — спросите вы. «Это же трактир, тут по-другому не должно быть. Просто мажористые мальчики привыкли к другим заведениям». Когда прибежала стража и повязала всех, то, как и в ситуации с Вадом, начался процесс выяснения обстоятельств. Но так как я вообще никого не трогал и просто пел песни о трудной судьбе копателей навозных ям и окружающих воронах над головой, то меня сразу отпустили. Правда, когда все это объяснил, то четко слышал, как скрежетали чьи-то зубы. Но потом, когда меня самым наглым образом перебили и стали кричать о том, что найдут в реале и прочее, я махнул рукой и послал весь их клан на хутор к дедушке мотыльков ловить. И каково ж было мое удивление, когда они исчезли, а уж как ошалели стражники и все остальные. Валим, хватаю друзей и за считанные секунды телепортирую всех в наше убежище. Отступление второе. «Где это мы?» — спросил обозначенный ранее псевдо-Гераклом. «Непонятно. Локация похожа на картину прошлого из музея про деревню». «Скорее всего, эта деревня есть. Может, квест этот такой?» «Да и мобы какие-то слабые», — сказал один из воинов клана ВИП, протирая к платочкам меч, наскорчившийся у ног старушки. «Ах вы, тварь, я вам покажу, как бабу Нюру обижать!» Из-за соседней постройки вышел парень с коромыслом и двумя ведрами через плечо. «И что ты нам сделаешь?» — ухмыльнулся предводитель и тут же улетел в кусты, так как оказалось, что ведро на коромысле при хорошем замахе имеет просто убийственно-разрушительную мощь, особенно если наполнено водой. Как уж парень так быстро успел снять второе ведро с коромысла и сначала запулить его в обидчика бабы Нюры, никто не видел, но эффект был. Оставшимся в руке коромыслом парень гонял клан по всему селу, не особо-то обращая внимания на то, что у противников было оружие, а у него, считай, палка гнутая. «Пацаны, тут скиллы не действуют. Ха-ха, помогите, он меня поймал!» «Гады, вы знаете, какие она пироги печет? Сука, отвали от нас! А, пожалуйста, не надо! Я тут 2 недели уже их всех окучу, а вы решили мне квест сорвать? Получи!» «Да что мы сделали-то? Бабу Нюру чуть не убили, а мне еще у нее бабочек изучать!» Где-то через час вся прибывшая компания стояла на коленях перед уже очнувшейся и приведенной в порядок вылеченной. Бабой Нюрой отбивала поклоны. А тех, кто плохо отбивал поклоны, ждала встреча с зарекомендовавшим себя деревенским инструментом. «Ладно, внучки, раз раскаиваетесь, то так и быть прощу, но сначала выполните просьбочку одну». «На все согласны мы», — хором выдали члены клана. «Ну тогда слушайте». 4 часа спустя. «Слабые мобы, говоришь?» — дал в ухо одному из воинов псевдо-Геракл. «Ну, дал так, с линцой, так как шевелиться ему было трудно. Болело все». «А мы что, должны и все то, что она сказала, исполнить?» — задал вопрос один из магов. «Им было тяжелее всего, магия-то не работала, и все делали ручками». «Видимо, да. Сам же пробовал уйти с этой локации, что?» «На первый раз простили и сказали, что оставят без сладкого». «Я не хочу больше копать картошку. У меня же все болит. Почему тут вообще ощущаешь все прелести Реала?» «Это надо выяснять у того, кто нас вольнул». «Так пошли выясним». «Не, чую, пока работу не доделаем, разговор не получится». «Ха-ха-ха! Не ной. Вон кис вообще коров за сиськи дергал два часа, и ничего».